Где, интересно мне? Интересно давно. Где, интересно, кончается понятный мне мой организм, который любит спать в такой-то позе и на таком-то матрасе, и не любит большие подушки? Организм со всеми привычками и пристрастиями, тело, которое устает, и я понимаю признаки этой усталости, туловище, которому бывает жарко или холодно, и я знаю, что нужно в таком случае делать, мое тело, которое ведет себя определенным образом, когда я в это тело наливаю, например, алкоголь. Я же знаю, что будет. Я приблизительно знаю, сколько мы с моим организмом можем пробежать, проплыть, подтянуться, поднять, или, например, сколько я могу не дышать под водой и прочее. Вот где заканчивает этот знакомый мне мой организм, и начинается организм из анатомических справочников. Организм, который слушают, фотографируют рентгенаппаратами, изучают и оперируют врачи. Тот организм, который мне страшен, неведом, весь этот организм, все, что у меня внутри, только и делает, что грозит мне смертью. И почему, если я родился и вырос в Сибири, почему этот организм так и не смог привыкнуть к долгой и суровой зиме? К тяжелой зимней одежде не привык. К подштанникам, как к обидной, но необходимой детали зимней одежды. Не привык, не согласился мой организм. И я не согласился с этим. Почему я не так и не смог к этому привыкнуть? И еще, любопытно, если бы я сам был бы хирургом, а перед тем, как стать хирургом, долго бы учился бы в мединституте и знал бы не только латинские названия всех органов, деталей и деталечек собственного тела и других человеческих тел. Любопытно, дало бы мне это знание какое-то иное понимание жизни, и что это было бы за понимание? Вот интересно, врачи понимают жизнь иначе, чем я? Или нет? Я этого не узнаю и не пойму. Но при всем при том, я уже научился не особенно по этому поводу переживать. Ясно же, что ту книжку, которую я когда-то прочел, не понял, собирался перечитать, теперь я уже ее не перечитаю. И даже не потому, что не будет на это времени, а потому, что не смогу вспомнить, что же я там не понял. И что-то недодуманное когда-то, недоученное, недослышанное, так и останется там. Там, где я стоял после того, как сдал последний свой экзамен. О, это было сильное впечатление. Тогда, когда закончилась для меня сдача выпускных школьных экзаменов. Последним экзаменом была физика, которую я знал плохо, учил ее отвратительно и запомнил только звучные имена каких-то ученых вроде Резерфорда, Марии Кюри или Вольта с Ампером. Закончились эти экзамены, закончилась моя школа. Я что-то чувствовал, что-то трепетало и рвалось внутри. Но гораздо проще и приятнее было бегать с одноклассниками, орать и пинать учебники физики. Мы орали, бегали и пинали учебники по школьному двору. Потом я схватил учебник, подбросил его и так удачно пнул, что он залетел на козырек над входом в школу. Когда мы прощались с одноклассниками, и вдруг в первый раз кольнуло вот что. Кольнуло то, что нельзя было сказать «до завтра». Мы пошли со двора. А я вспомнил, что оставил портфель в кабинете физики. И я вернулся в опустевшую школу. Перескакивая через две ступеньки, забежал на третий этаж по лестнице, на которую даже не нужно было смотреть, когда я по ней бежал. Она была так хорошо знакома и изучена, что под ноги не надо было смотреть. На третьем этаже школы было пусто. Я забежал в кабинет физики. Там тоже никого не было. Портфель валялся под моей партой. Стулья в классе стояли как попало. На доске были написаны какие-то формулы. Их написала та или тот, кто последним сдавал экзамен. Окно возле учительского стола было открыто. Я взял тряпку, стер формулы и написал «Свобода! Ура!». Пока я это делал, за окном зашумел дождь. Листва большого дерева, которое стояло под окном кабинета физики, зашумело. Конец июля. Было тепло и даже жарко. Листва и трава были уже большие и темные. Я подошел к окну и стал смотреть на дерево, на которое так много часов я смотрел, тоскуя во время уроков. Я почувствовал разницу в том, как в тот момент смотрел на него и как смотрел во время уроков. Но разницу-то я почувствовал. А вот в чем эта разница? Не почувствовал. А точнее, я ее не понял. Я стоял, смотрел за окно на дождь, а потом осматривал класс. Я смотрел то на улицу, то на класс, то на улицу, то на класс. Я видел портреты ученых, парты, стулья, свою парту. Я видел и знал это попечение при любом освящении, знал наизусть. Но так как в тот момент я его увидел, я его прежде не видел. На подоконник стало капать. На подоконнике лежала большая мертвая черная муха. Почему-то я запомнил ее. Я стоял, видел все это, и мне было хорошо. Не весело, не печально. Было хорошо, понимаете, хорошо. Но я чувствовал, что мне так не было раньше. И я даже почувствовал, что если я постою так еще немного, то что-то пойму, что-то существенное. Но на подоконник закапало сильнее, и я забрался на него и закрыл окно. Потом взял портфель и вышел из класса. А теперь-то я знаю, что не пойму того, что тогда мог понять. Но это не значит, что я тогда не понял чего-то очень важного или судьбоносного. Нет. Может быть, я тогда не понял, что-то не понял. Мне даже кажется, что я знаю, что я тогда мог понять. И что подобное я обязательно уже понял и живу с этим. Просто тогда я мог понять то, чего не понял, с какими-то важными нюансами, с какими-то важными чувственными деталями. А теперь уже все. Все. И так совсем. Даже с теми книжками Достоевского, которые я, может быть, читал по школьной программе слишком рано. Они меня мучили. Мне от них было неуютно жить. Я читал эти книги. А потом? Потом я их читал, и они мучили и мешали жить. Но уже по-другому. Уже иначе. Не так просто, как в школе. Не так остро. Помню, когда читал «Преступление и наказание» в 9 классе, мучился страшно. Меня утомляло то, что Раскольников все время страдал от жары. Достоевский постоянно напоминал, что там, в романе, жарко, душно и плохо. А я почему-то все время чувствовал, что там холодно. Просто холод был мне ближе. Он был мне как-то более знаком. И он был, был тем, что мучило меня. Все-таки я же читал тогда эту книгу в Сибири. А в Сибири от жары, в общем, не мучаются, скорее ее ждут. А чего я недоощутил при первом своем знакомстве с великой музыкой или живописью? Как теперь ее увидеть или услышать в первый раз? Этого же уже не сделать. Мне уже не выбраться из-под тяжести первых ощущений. С самого первого знакомства с великой музыкой и великой живописью мне было ясно, заявлено и недвусмысленно подчеркнуто, что я во всем этом ничего не пойму, и все это сделано не для меня. Картины великих живописцев, где я их мог увидеть? Только в музеях, в картинных галереях. То есть, как вы понимаете, не у себя в городе. У нас в городе был только краеведческий музей. А галереи и музеи были в других городах. Когда с родителями я бывал в тех городах, где были музеи, тогда меня таскали туда против моей воли. Я уже говорил об этом. Те залы, в которых стояли скамейки, вот эти залы были хорошими. Я усаживался на скамейку, рассматривал какую-нибудь одну картину и даже прислушивался к тому, что говорил экскурсовод. Еще я мог видеть картины по телевизору, когда какие-нибудь каникулы, нечего было делать, а других более интересных передач по другим программам не было. Или когда болел. И голоса экскурсоводов, и те голоса, что звучали из телевизора по поводу этих картин, самими своими интонациями намекали мне, что я случайно столкнулся с прекрасным. И все равно ничего никогда в искусстве не пойму. Мне нравилась и нравится картина «Девятый вал». Я видел огромную волну, прозрачную зеленую массу воды и обломки какой-то мачты, за которую цепляются люди. Мне было интересно смотреть на это. А еще мне было интересно, что же случилось с кораблем, а самое главное, что будет дальше с этими несчастными людьми, спасутся ли они? Папа коротко отвечал, что, конечно же, все спасутся, но в ситуации с великим искусством он не был для меня достаточно авторитетным. Папин авторитет в связи с искусством не был таким, незыблемым. Папа отвечал мне обычным голосом. В его голосе не было той приобщенности к тайне холста, на котором красками нарисовали что-то, и засветился свет, и задвигались волны, и начали гибнуть люди. Но экскурсовод говорил только о том, как удивительно передана стихия, и как, несмотря на неясность эпохи и место изображаемой трагедии, картина производит впечатление. Еще мне нравилась картина «Дети, бегущие от грозы». Детей мне было еще жальче, чем тех людей, которые там барахтались в воде. Наверное, потому, что это были дети. И это мне как-то было понятнее. Там девочка несла маленького мальчика на спине. Дети испуганно оглядывались, видимо, смотрели на надвигающуюся тучу. Наверное, они слышали гром. Но дети не бросили корзинку с грибами, за которыми ходили в лес. Я видел, что нарисовано. Я видел это ясно. И мне это было интересно. Это беспокоило меня. Но экскурсовод объясняла, что художник хотел выразить совсем другое. Художник намекал своей картиной на то положение вещей, которое экскурсовод как бы сообщала, что просто так картины видеть и любоваться ими нельзя. А любоваться картинами – это серьезная работа, и нужно быть очень внимательным и сосредоточенным. И тогда, может быть, хоть что-нибудь удастся понять из того, что хотел сказать художник. Об удовольствии от просмотра картин речи не было. Наоборот, интонация экскурсовода намекала скорее на трагические переживания, которые когда-то терзали мастера, а теперь должны и обязаны терзать нас. Но в данный момент сильнее всего терзает экскурсовода. В передачах про художников всегда звучала такая музыка и такие голоса профессоров, директоров музеев или пожилых актеров, что благоговение завораживало меня. И все эти передачи, и то, что говорилось, было в основном о том, что на картинах не видно или не очевидно. Ну, то есть, вот смотришь картину, а они объясняли мне то, что на ней не очевидно. Из всех моих посещений музеев и просмотра таких вот передач я вынес одно серьезное понимание того, что художники были совсем другими людьми, жившими очень далеко в отдельном от меня времени и мире. Их интересовали такие сложные жизненные процессы, и они так ловко зашифровали в своих картинах какие-то глобального масштаба переживаний и послания. Я смотрел на портреты художников, слушал эпизоды их биографий. Эти биографии были полны страданий, болезней, смертей родных и близких. Слушал о потрясениях и открытиях, о лишениях и моментах драматических выборов между честью и, например, между славой. Я слушал и понимал, что не мог быть интересен всем этим художникам. Я со своей маленькой крошечной жизнью не мог быть интересен. Я не мог попасть в поле их зрения. Моя жизнь не могла быть интересна таким мастерам. Я смотрел на картины русских художников. Я видел мою страну. Но то, что я видел, было мне неизвестно. Я не знал таких ярмарок, какие там были изображены. Не видел ни старинных теремов, ни подмосковных дач, утопающих в кустах сирени. Мне неведомы были просторы, состоящие сплошь из лугов и желтых щедрых полей. Крестьяне в белых полотняных рубахах, широких штанах и лаптях, которые там, в этих полях, на этих картинах жили и трудились, были совсем не похожи на жителей окрестных и известных мне деревень. Ни из одного окна в моем городе нельзя было увидеть спокойно текущую реку, в которой бы ночью так ярко отражалась луна, а днем в этой же реке отражалась бы маленькая белая церковь. В Сибири не было пейзажей с белыми церквями. И тихих рек с заводями, кувшинками и ветхими мостиками тоже не было. И даже три богатыря, остановившие своих коней просто в каком-то поле, было ясно, что это они не в Сибири остановили своих коней. И мишки в лесу, в смысле утро в сосновом бору, это тоже, очевидно, не мои родные края. Я не знал такого неба, как на тех полотнах. Такого щедрого лета с фруктами и цветами, такой пышной осени с желтыми стогами, мощными колосьями и в багрец и золото одетыми лесами. Я знал короткое знойное лето, когда во всем, что растет и зеленеет, чувствуется спешка и суета. Жуки и стрекозы летают в Сибири быстрее и выше. Мухи так увертливы, надоедливы и кусучи, а комары велики, слегка мохнаты и ненасытны. Они совсем не такие, как на юге. Все в Сибири спешит вылупиться, распуститься, пошевелиться, пожить. Из-за этого трава в перелесках сочная, хрупкая, и даже одуванчики, которые вырастают в тени деревьев, выпускают длинные и толстые трубки своих огромных, но таких обязательных для каждого лета цветов. Все спешит, потому что знает, что как только подойдет и наступит август, лето сломается, сломается первым же холодным ночным дождем, и все. отголоски какого-то другого, долгого и богатого лета приезжали в наш город откуда-то из Средней Азии. Вкрадчивые восточные люди раскладывали на рынке арбузы и дыни, абрикосы и помидоры, налитые нездешним соком и пропитанные солнцем, и покрытые совсем не местной, не сибирской, а такой вот светлой южной пылью. Какое же высокое, белесое и беззащитное небо бывает над моим городом в жаркий летний день. Я не видел такого неба ни на картинах, нигде. А наша река? Когда же я бывал на концертах нашего городского симфонического оркестра, ну, нашу школу приводили в городскую филармонию на специальные концерты для школьников, я чувствовал ту муку, которую испытывали все участники такого концерта. Страдали и музыканты, и мы. Мы мучили музыкантов, а они нас. Музыки во всем этом не было вовсе. Когда женщина в длинном платье выходила на сцену и объявляла имя и фамилию композитора, а потом название того, что этот композитор написал, а оркестр будет сейчас исполнять. В общем, когда я слышал что-нибудь вроде «Сюита ре минор в трех частях, аллегро, адажио, престо». Мне тут же все это напоминало уроки химии, где постоянно звучали названия химических элементов и их соединений. Голос той женщины, ее платье и сами слова, которые она произносила, были тоже из какого-то очень специального мира. Этот мир не состоял из улиц моего города, домов, автобусных и трамвайных маршрутов и продовольственных магазинов. Музыканты в своих черных одеяниях, белых рубашках, бабочках и со своими инструментами казались пришедшими прямо из музеев, картинных галерей или библиотек, где они должны были жить. Как могли симфонические музыканты жить просто так вот среди нас, ездить на автобусах или трамваях, или покупать продукты в магазинах? Я понял то, как недосягаемы были для меня те музыканты, только недавно. Я недавно это понял, просто недавно я познакомился с одним скрипачом из очень хорошего оркестра. Я видел его во время концерта и слышал его скрипку. А потом как-то так случилось, что мы оказались в одном кафе. Он был в свитере и коричневых брюках, скрипка была при нем в современном таком чехле на молнии. Мы как-то разговаривали с ним, выпили по пиву, он рассказал довольно лихой анекдот. Но главное то, что он, как случайно выяснилось, оказался младше меня. То есть симфонический музыкант может быть младше меня. Это открытие меня поразило. Я такого не ожидал. У моего деда, кстати, был старый проигрыватель. И до тех пор, пока папа не купил мне уже мой собственный проигрыватель, я слушал музыку у деда. Пластинки, которых было много, в основном мне не нравились. Ну, дедовы пластинки. Вот эти вальсы и романсы совсем не интересовали меня. Песни из кинофильмов. Некоторые я слушал, но только некоторые. Не помню, чтобы дед любил и собирал классическую музыку. Он не слушал ее. Иногда он ставил пластинки какого-то отечественного древнего джаза. Но чтобы классику, нет. Но я нашел среди его пластинок очень красиво оформленный конверт с зимним пейзажем на нем. Антонио Вивальди было написано на конверте. «Времена года», прочел я. Пластинка была новехонькая, то есть дед ее не слушал. Как-то она попала в его фонотеку, не знаю. Может быть, от того, что я сам нашел эту пластинку, никто мне ее не порекомендовал, и я ничего про то, что это будет за музыка, не знал. Может быть, поэтому мне с первых же звуков стало неважно, где и когда сочинена эта музыка. Тогда я впервые услышал музыку. Я ее услышал, понимаете? И еще там, на конверте той пластинки, были написаны названия музыкальных частей самого произведения. Понятно, это были зима, весна и лето. Ну, осень. Времена года же. Но у каждого времени года были еще более мелкие части, и назывались они, например, так, «Гроза». Так вот, среди этих мелких частей была одна под названием «Спящие пьяные». А каких? И где я мог видеть спящих пьяных в своем городе? Какие это были пьяные? Я мог видеть пьяных в городском парке летом. Они лежали в кустах за скамейками. Некоторые лежали неподвижно, некоторые издавали звуки и шевелились, как умирающие майские жуки. Я видел спящих пьяных возле вокзала или вообще в каких-то неожиданных местах. Музыка, заглавленная таким странным названием, была нежная и умиротворяющая. И я не чувствовал в той музыке противоречия. почему-то не чувствовал. Я не чувствовал противоречия со своей жизнью и с тем, что я знаю, и с теми пьяными, которые валялись в парте. В ней не было противоречий. Из-за ее звучания и из-за того, как она отозвалась во мне, я стал лучше и добрее относиться к спящим пьяным на улицах моего города. И все равно картины и те пейзажи давних русских художников, на которых было все то, что в действительности меня не окружало, все равно были не чужими. А то, что там было, ну как сказать, лучше, ну изображено или нарисовано, уж точно не знаю, как сказать лучше, ну нарисовано, мне было почему-то все равно родным, хотя таких пейзажей я в Сибири не видел. Вот почему? Почему это было мне родным? И почему даже картина «Последний день Помпеи», а главное люди, гибнущие там, и сам город, и беда, которая происходит там, на холсте, беспокоили меня и вызывали более сильные сочувствия, чем другие картины? Может быть, от того, что я знал, что эту картину нарисовал русский человек? И из-за того, что несчастные гибнущие люди, хотя гибли они черт знает где, в какой-то Помпеи и черт знает когда? Может быть, из-за того, что это был русский художник, казались мне своими? Гораздо более близкими, чем сотни мучимых грешников, которых я видел на картинах, изображающих ад, где этих грешников жгут и колют, терзают и мучают хвостатые черти. Может быть, просто потому, что тех грешников нарисовал какой-нибудь голландец или немец, и они не вызывали у меня такого сострадания. И значит, все изображенные ими грешники тоже какие-то неведомые немцы и голландцы, то есть мне было трудно им посочувствовать. А гибель Помпеи нарисовал наш. И меня очень впечатляла эта картина. И обреченный на смерть маленький голый мальчик, и падающие статуи, и стены. Почему, когда я учил в школе стихотворение «Сквозь волнистые туманы пробирается луна», и такое стихотворение «Колокольчик однозвучно и утомительно гремит», я тогда, когда учил это стихотворение, я же понимал, что туманы эти случились где-то далеко, и колокольчик звенел давно и совсем не на нашей улице. Почему я чувствовал, что эти стихи мне не чужие? И старался не впускать в себя тревогу, которая шла от этих стихов. Я предчувствовал что-то. Из-за этого быстренько учил эти стихи и бежал во двор играть. Как можно скорее бежал, чтобы то, что было там, в этих стихах, раньше времени не утомило меня и не лишило бы покоя. Но я чувствовал, что там, в этих стихах, есть какая-то сила. И именно от этой силы бежал. Но тогда я мог почувствовать что-то совершенно беззащитное. Я чувствовал. Хорошо, что я не почувствовал это раньше времени, а почувствовал только сейчас, точнее, недавно. Помню, подобралась большая и какая-то уже очень лихая компания взрослых студентов и тех, кто уже успел закончить какое-то свое высшее учебное заведение, и вот эта компания решила отправиться к морю поездом для экономии и веселья. Собралась такая компания, и мы отправились. Мы договорились, что поедем в начале августа, потому что в июле и в родных краях, в сибирских, тоже тепло. К тому же можно было подзаработать денег за лето к поездке и на какой-нибудь летней такой вот нетрудной работе. Прямиком и без пересадок до Черного моря можно было доехать только прицепным вагоном, который прошел прямо вот из нашего города до моря. Короче, прямого поезда до какого-нибудь приморского города от нас не было, только прицепной вагон. Этот вагон должен был идти к вожделенному морю отчаянно долго, почти 5 суток. Но нас это устраивало. 1 августа мы собрались на перроне возле нашего вагона, который был прицеплен к московскому поезду. Вагон был самый старый, закопченный, какой-то помятый. Нас собралось 15 человек, и мы принялись отдыхать, еще не сев в вагон. Догадываюсь, что за время пути мы здорово утомили попутчиков и проводниц. Уж больно лихо мы ехали в этом поезде и очень шумно. Когда наш скрипучий и пропыленный вагон отцепляли на очередной станции и перецепляли к какому-нибудь другому поезду, все его обитатели выползали из него, ну, из нашего вагона, поразмяться, побродить, покурить свободно или купить что-нибудь. За 2 суток дороги и таких остановок мы все опухли от жары и пива, которое покупали на всех станциях. Когда поезд останавливался где-то в поле и стоял какое-то время, в окна ворвался звон кузнечиков и зной. Мы выскакивали из вагона, невзирая на протесты проводниц, без разбора нарывали каких-то цветочков, которые проводницам же и отдавали. На 3-й день пути все скисли. Кто-то спал, кто-то играл в карты. Я лежал на верхней полке и смотрел в приоткрытое окно. Когда поезд шел быстро, приятно было высунуть руку в окно и ладонью резать ветер, изменяя угол наклона ладони. И ладонь как бы, как крыло маленького и очень юркого самолета летела по этим волнам ветра. Когда мы перевалили за Урал и поехали еще южнее, деревни стали больше, речки извилистее и уже. На станциях тетки предлагали большую золотую кукурузу и черные пахучие семечки. Поезд шел. Яблоки у торговок на перронах становились все крупнее и дешевле, а звук «Г» произносился людьми все мягче и мягче. Мы совсем изнемогли от постоянных станций, остановок и отставаний, и без того тягучего графика. Мы очень устали от этой езды. Жара стояла оглушающая. Со станций, на которых мы стояли особенно долго, мы из шалости и развлечения ради посылали телеграммы. Помню, мы долго простояли в городе Сызрань. Меня забавляло название, я отправил своим знакомым несколько телеграмм из этого незнакомого мне города. Одна была такая: «Подозреваемые вами люди в городе Сызрань не проживают». Другая: «Благодарим спасение детей ТЧК, Сызранский освод». Ну, освод, кто не знает, это общество спасения на водах. И какие-то другие еще телеграммы. В общем, мы пытались развлекаться как могли. Пиво в нас уже не заливалось. Пахло от нас так, как от каких-то очень пахучих животных. Купе наши стали похожи на лежбище этих самых животных. Волосы на наших головах были как проволока от пыли и пота. Но все равно нам было весело. Мы ехали отдыхать. И несмотря на то, что уже был август, все лето казалось еще впереди. Мы же ехали на юг. И вот так мы ехали. Наш поезд в очередной раз остановился безо всякого расписания. Я высунулся в окно и посмотрел по ходу состава. Вагоны тянулись далеко вперед, и там вдалеке горел красный семафор. Вокруг было чистое поле. Поле было уже желтое, сухие колосья кругом, с островками каких-то сорных голубых цветочков. У железнодорожного полотна и возле нашего вагона оказался маленький дощатый полустанок длиной с один железнодорожный вагон. Полустанку вела через все поле извилистая дорожка-тропинка. На полустанке стоял мужик. Точнее, мужичок. Довольно высокий, худой и сутулый. Такой дядька. На голове у него была какая-то светлая выгоревшая фуражка. Одет он был в светло-серую рубаху с закатанными выше локтя рукавами. Рубаха висела на нем на выпуск. Ниже были видны коричневые брюки. И я не помню, что у него было на ногах, но все было чистое и наглаженное. На брюках даже виднелись какие-то стрелки. Когда-то гладил брюки. На досках ветхого полустанка у ног мужика лежал большой холщовый мешок. Дядька курил папиросу и с любопытством, щурясь от дыма, рассматривал большой поезд дальнего следования, который явно случайно остановился на этом полустанке. Я лежал на своей верхней полке, высунулся в окно и разглядывал мужика. Так же делали многие. «Дед, чем торгуешь?» – спросил я каким-то не особенно свойственным мне образом. Мне казалось, что так обратиться будет проще и как бы народнее. Что ли? Так вот. «Дед, чем торгуешь?» «Да ничем, сынок. Сначала пожал плечами, а потом ответил дядька: еду только торговать». «Так давай садись, а то поезд уйдет», сказал кто-то из другого окна. «Не, куда там?» ответил человек с полустанка. «Вы-то вон куда едете, а я в район на базар. Сейчас дизель подойдет и поеду», он говорил немного смущенно, но улыбался. «А что в мешке-то, дед?» послышалось еще откуда-то. «Кота, небось, везешь продавать?» «Лапти, ребята, лопоточки!» – услышали мы. «Покажи!» – крикнул я. Он нагнулся, медленно развязал мешок и достал пару настоящих лаптей с длинными плетеными вязками. Лапти были настоящие, такие, каких Емеля ездил на своей печи, и даже еще более настоящие. Ну, совсем настоящие лапти. «Ух ты!» – восхитился я. «Продай, дед!» «Да покупайте на здоровье, только зачем они тебе?» «Погоди, дед!» – крикнул я. «Я сейчас!» Я соскочил с полки, схватил деньги и побежал к выходу из вагона. «Куда, куда?» – закричала проводница в тамбуре. «Сейчас поедем уже». «Я мигом, мне надо!» – крикнул я, проскочил мимо нее, спрыгнул на полустанок. «Ну, дед, давай, сколько стоят твои лапти?» «А какая у тебя нога?» «Да какая разница, давай любые». «Погоди, погоди, сынок». Он внимательно посмотрел на мои ноги и полез в свой мешок. «Сейчас». «Дед, да давай любые уже, а то поезд уйдет», – торопил я. «А дамских у вас нету?» – кричали наши девчонки из окна вагона и смеялись. «Вот», – наконец сказал дядька, достал аккуратные лапти и протянул мне. «С тебя, сынок», – тут он сказал какую-то совсем маленькую цену, ну, например, там 3 рубля, я не помню точно. «Отлично», – сказал я, представляя, как повешу эти лапти на стенку у себя в комнате. «Вот, держи». Я протянул ему купюру. «Ну, например, 10. «Ой, у меня сдачи не будет, я еще не наторговал», – сказал тот в ответ. «Все, давай в вагон, зеленый дали», — крикнула мне проводница. Я растерялся, я не знал, что делать. «Возьми еще», — засуетился мужик. «Пригодятся, может быть». «Давай, бери весь мешок», — кричали мои приятели. «Потом еще наваришься, продашь где-нибудь». «Да не надо, дед, мне одной пары достаточно», — засмущался я от всего этого шума. «Так сдачи-то нету», — растерянно твердил дядька. «Да брось ты», — махнул рукой. «Ерунда, как это брось, такие деньги? Мне не надо», — даже испуганно быстро ответил он. Тут поезд лязгнул вагонами, натянулся и тронулся. Я со своими лаптями добежал до подножки и вскочил на нее. Наш вагон был последним. «Да как же, возьми деньги, сынок, лапти себе оставь, на здоровье», — услышал я и оглянулся. Дядька быстро шагал по полустанку замедленно ускоряющимся поездом. Он шел с протянутой рукой, в которой были деньги, которые я ему дал. «Отец, оставь себе, все нормально», — крикнул я. Он быстро дошел до конца полустанка, сбежал по ступенькам вниз и зашагал по земле все быстрее и быстрее, не опуская руки. Он смотрел мне в глаза. В этих глазах было смятение, стыд и непонимание. Поезд шел все быстрее. Он побежал, все не опуская руки с деньгами. Потом стал отставать, но бежал. «Сынок, весь сенокос в них проходишь», — крикнул он. Пробежал еще несколько шагов, остановился и медленно опустил руку. Я долго видел его стоящим неподвижно. Как же мне потом было стыдно. Когда поезд шел, я даже пошел в туалет и коротко расплакался. Мне было тошно и не хватало воздуха от стыда. Как я мог так сделать? Не ресторанному же я халдею оставил щедрые чаевые. Я ругал себя за ту манеру, в которой говорил с тем человеком. За то, что я обращался к нему на «ты», хотя было видно, что он много меня старше. Но я видел также, что он не обратил внимания, наверное, привык. Я терзался тогда от того, что прикоснулся к чему-то большому и, как выяснилось, важному и не чужому мне. Но коснулся глупо, бессмысленно и пошло. Когда мы доехали к вечеру до какого-то большого города, я уже успел успокоиться и поспать. Мы купили в том городе такое вкусное мороженое, что я до сих пор помню его вкус. Ну и пиво тоже купили. На следующий день мы добрались до моря и как сумасшедшие купались до самой ночи.